Петр Врангель. Годы жизни. 1878-1928. Барон Петр Николаевич Врангель родился 15 августа 1878 года в Новоалександровске Ковенской губернии, ныне город Зарасай, Литва. В семье директора Ростовского страхового общества, ученого и писателя Николая Егоровича Врангеля и его жены Марии Дмитриевны, урожденной Дементьевой. В 1896 году будущий полководец окончил Ростовское реальное училище, а в 1901 — Горный институт. В том же году поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии конный полк, и в 1902-м, после сдачи экзаменов в Николаевском кавалерийском училище, был произведен в первый офицерский чин корнета гвардии с зачислением в запас. В 1902-1904 годах Петр Врангель служил в Иркутске чиновником особых поручений при генерал-губернаторе. Но с началом русско-японской войны вновь зачислился на военную службу, которая стала его призванием. За участие в русско-японской сотник 2-го Верхнеудинского казачьего полка Врангель был удостоен боевых орденов Святой Анны 4-й степени и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В 1906-м офицер получил перевод в 55-й драгунский финляндский полк, а на следующий год в лейб-гвардии конный полк. В 1910-м Петр Николаевич окончил Николаевскую академию генерального штаба, но по собственному желанию остался служить в строю ставшего ему родным лейб-гвардии конного полка. На Великую войну 14-18 годов барон Врангель вышел в чине ротмистра и должности командира эскадрона. Первая мировая раскрыла талант Врангеля командира в полной мере. Он отличался блистательной храбростью. С 8 октября 15 года командовал первым Нерчинским казачьим полком. С 19 января 17 года в чине генерал-майора 2-й бригады Уссурийской конной дивизии, а в июле получил 7-ю кавалерийскую дивизию и сводный кавалерийский корпус. За участие в войне Врангель был удостоен 3 георгиевских наград. Ордена Святого Георгия 4-й степени, его он получил одним из первых за всю войну, 13 октября 14 года, георгиевского оружия и георгиевского креста 4-й степени с лавровой ветвью, которым офицеры награждались по представлению солдат. Также он был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Святого Владимира 3-й степени с мечами. После революции генерал чудом не погиб в 17-м году во время расправ над офицерами в Ялте. Одно время он делал ставку на украинское правительство гетмана Скоропадского, но вскоре разочаровался в нем и отправился в Екатеринодар с занятой белой добровольческой армией. С августа 18-го Врангель командовал в ней 1-й конной дивизией, а с ноября 1-м конным корпусом. 28 ноября 18 года он был произведен в чин генерал-лейтенанта. В январе-августе 19-го Врангель командовал Кавказской добровольческой армией. Самой крупной его удачей на этом посту стало взятие Царицына 30 июня 19 года. Однако Петр Николаевич все больше и больше расходился во взглядах с командованием вооруженных сил Юга России. В частности, он резко протестовал против так называемой «московской директивы Деникина», предписывавшей наступление на Москву, и сразу предрекал крах этой операции. В итоге Врангель оказался прав. Успехи белых ограничились взятием Орла, Курска и Воронежа. Уже в разгаре тяжелейшего отступления, местами походившего на бегство, 26 ноября 19 года Врангель был назначен командующим добровольческой армией и главноначальствующим Харьковской области, сменив на этом посту Маймаевского, Но даже огромный полководческий талант генерала в критической для белых ситуации оказался бесполезен. 21 декабря 1919 года барон был отстранен от командования армией. 8 февраля 1920 уволен в отставку и, излив свои чувства в резком письме Деникину, отбыл в Константинополь. Впрочем, опала генерала длилась недолго. После отставки Деникина с поста главкома, спешно собравшийся в Севастополе военный совет постановил избрать главнокомандующим именно Врангеля. Петр Николаевич прибыл в Севастополь на британском линкоре «Император Индии» и принял должность. Надо сказать, что Врангель вполне отдавал себе отчет в том, что ему предстоит. По человеческим соображениям, почти нет никаких надежд на дальнейший успех добровольческого движения. Армия разбита, дух пал, оружия почти нет. Конница погибла, финансов никаких, территория ничтожна, союзники ненадежны. Большевики неизмеримо сильнее нас и человеческими резервами, и вооруженным снаряжением. Тем не менее, он отказался от предложенного англичанами посредничества в переговорах с большевиками и, решив воспользоваться предоставленным шансом, начал новый этап белой борьбы. Почти сразу же Врангелю пришлось возглавить отражение мощного красного наступления на Крым. В апреле первый штурм Перекопа был сорван белыми. В ряде мест красным нанесли чувствительные контрудары, что заставило большевистское руководство временно отказаться от идеи вторжения в Крым. В апреле-ноябре 1920 года там существовало государство, служившее для Врангеля своеобразным полигоном, на котором отрабатывалась выношенная им государственная модель. Сам Врангель так описывал свою идею. Единственным средством приостановить непрерывную анархию в России является сохранение в ней здорового ядра, которое могло бы объединить вокруг себя все стихийные движения против тирании большевиков. Не новым наступлением на Москву, а объединением всех борющихся с коммунистами народных сил может быть спасена Россия от этой опасности, которая грозит переброситься на Европу. Руководящий период Врангеля оказался весьма для него насыщенным. Возглавив вооруженные силы, он переименовал их в русскую армию. В июне ее численность составляла 32 тысячи штыков и 12 тысяч сабель. На вооружении армии состояли 1144 пулемета, 272 орудия, 14 бронепоездов, 16 автобронеотрядов, 1 танковый отряд и 11 авиационных отрядов. Барон Петр Николаевич возглавил также и гражданскую администрацию русского юга, приняв титул «Правитель Юга России». Вопреки широко распространенному мнению, он был очень либеральным государственным деятелем, старавшимся учитывать интересы всех слоев населения. Под его руководством было произведено несколько важных административных реформ, приняты законы о земле, о волостном земстве, об упорядочении судопроизводства в целях прекращения произвола. Прекрасно понимая, что в бедном ресурсами Крыму армию прокормить невозможно, Петр Николаевич санкционировал операцию по вторжению в Северную Таврию. Началась 6 июня 1920 года, которая оказалась последним тактическим успехом белых войск. Выстоять белое дело могло только с помощью европейских союзников, а они в сохранении здорового ядра России в Крыму заинтересованы не были. Врангель мог только прилагать все силы к тому, чтобы финал наступил как можно позже. В ноябре 1920-го командование Красной Армии сосредоточило у Перекопского перешейка, закрывавшего вход в Крым, огромное количество войск. 3 общевойсковые и 2 конные армии, 13 стрелковых дивизий, 10 кавалерийских дивизий, 2 стрелковые бригады и 6 кавалерийских бригад. В ночь на 8 ноября началось наступление красных. Тем не менее, многократно уступавшая противнику и в численности, и в ресурсах русская армия 8 пехотных и 6 кавалерийских дивизий и кавалерийская бригада, всего 38 600 штыков и 19 300 сабель, смогла достойно выполнить поставленную перед ней задачу не дать красным молниеносно ворваться в Крым и захватить полуостров одним ударом. 11 ноября Михаил Фрунзе предложил Врангелю прекратить сопротивление и обещал амнистию тем, кто сложит оружие. Но Врангель никак не отреагировал на это предложение. В тот же день в крымской печати появилось правительственное сообщение. Ввиду объявления эвакуации для желающих офицеров и их семейств, других служащих, правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают выезжающих из пределов России. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море. Кроме того, совершенно неизвестна судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Все это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственная опасность от насилия врага, остаться в Крыму. План эвакуации был разработан в Севастополе высшими чинами администрации Крыма, самим Врангелем, председателем правительства Кривошеиным, начальником штаба русской армии Шатиловым, командующим Черноморским флотом Кедровым и командующим армейским тыловым районом Скалоном. Согласно распоряжению Врангеля, войска заняли главные учреждения, почту и телеграф, выставили караулы на пристанях и вокзале. Был разработан план эвакуации тыловых учреждений, раненых, больных, продовольствия, ценного имущества. Приблизительное распределение мест на погрузку выглядело так. Севастополь-Керчь по 20 тысяч человек, Феодосия 13, Ялта 10, Евпатория 4 тысячи. Сначала предполагалось вывести из Крыма и 9 тысяч лошадей, но потом от этого плана отказались. В течение трех дней из всех крымских портов отходили корабли, увозившие в изгнание всех, кто не желал оставаться в Крыму под властью красных. Из грузов в основном вывозили продовольствие, зерно, топливо и мануфактуру. Остальное имущество, как достояние русского народа, не уничтожалось, а передавалось рабочей охране. Приводилось в негодность только вооружение, орудия, аэропланы, танки, бронеавтомобили и бронепоезда. Всего из Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории и Керчи по направлению к Константинополю, по данным штаба русской армии, ушло 126 судов, на которых покинуло родину 145 693 человека, не считая членов судовых команд. Одно судно, буксир «Язон», с полдороги вернулось в Крым. В числе эвакуированных было 50 тысяч армейских чинов, больше 6 тысяч раненых, прочие служащие учреждения и гражданские лица. В их числе около 7 тысяч женщин и детей. В эвакуации участвовали, кроме русских, также американские, английские, французские, итальянские, греческие и польские суда. В отличие от предыдущих эвакуаций белых армий, Одесской и Новороссийской, крымская прошла безукоризненно. Все, кто хотел отступить с остатками армии Врангеля, сделали это. Разумеется, далеко не все, покидавшие в эти ноябрьские дни 20-го года родину навсегда, уходили из России с легким сердцем. Многие не выдерживали разлуки с Отечеством. Очевидец севастопольской эвакуации капитан Стаценко оставил такое свидетельство. Находились все же такие, которые не выдерживали игры нервов. С проклятиями уходили от пристани. Были другие. Они окончательно расставались со всем, стрелялись. Был момент, когда отовсюду раздавались выстрелы, один за другим. Словно напал психоз. Только крики более стойкие: «Господа, что вы делаете? Не стреляйтесь, пароходы еще будут, все сможем погрузиться и уехать», смогли остановить малодушных. На моих глазах офицер нашего полка застрелил вначале своего коня, а затем пустил пулю себе в лоб. Другой пример, когда молодой подпоручик-артиллерист Детилот уже сел на пароход. На пристань прибежала его мать и стала умолять сына не покидать родину. Сначала тот не соглашался, но затем вернулся на берег. Впрочем, 5 лет спустя Детилот все же эмигрировал, причем очень оригинально. Захватил шедший из Севастополя в Одессу пароход «Утриш» и ушел на нем в Болгарию. В прощальной речи, обращенной к юнкерам Сергиевского военного училища, Петр Николаевич сказал: «Оставленная всем миром, обескровленная армия, боровшаяся не только за наше русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную землю. Мы едем на чужбину. Идем не как нищий с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой в сознании выполненного до конца долга. В 15 часов 14 ноября Врангель на катере обошел суда, стоявшие на Севастопольском рейде. Поблагодарил всех за службу и еще раз предупредил о трудностях, которые ожидают на чужбине. После этого все суда обошла самоходная баржа, которая собрала передумавших покидать родину людей и вернула их на Крымский берег. Флаг главнокомандующего был поднят на крейсере генерал Корнилов. По иронии судьбы, раньше этот корабль, носивший название «Очаков», был известен как один из символов русской революции. Именно на нем поднял в 905 году восстание лейтенант Шмидт. 17 ноября 20 года крейсер покинул Крымский берег, унося последнего белого вождя в эмиграцию. В 20-22 годах штаб Врангеля находился в Константинополе, в 22-27 годах в Сремских Карловцах, в королевстве сербов, хорватов и словенцев. В это время Врангель отнюдь не был генералом без армии. Напротив, ему беспрекословно подчинялось 40 тысяч закаленных великой и гражданской войнами офицеров и солдат. 1 сентября 24 года объединенных в русский общевоинский союз РОВС и в любой момент готовых встать под ружье. Положение этой рассеянной по всей Европе армии было сложным. Средств на содержание не было. Вчерашние союзники по Антанте никакой поддержки не оказывали. К тому же советские дипломаты постоянно давили на них, возмущенно требуя расформировать белогвардейские части в Европе. Тем не менее, на протяжении 20-х РОВС был весьма весомым политическим аргументом в европейской политике. Многие историки считают, что именно благодаря его существованию не реализовались планы советской интервенции на Балканы. Естественно, советские спецслужбы пристально следили за Врангелем, и осенью 21-го была предпринята попытка его ликвидации. 15 октября итальянский пароход «Адрия», шедший из Батума через Константинополь, неожиданно на полном ходу врезался в борт яхты «Лукул», на которой жил Петр Николаевич. Яхта пошла ко дну практически мгновенно. По чистой случайности Врангеля с женой в тот момент не было на ее борту. В сентябре 27-го Петр Николаевич с семьей переехал в столицу Бельгии, Брюссель. Там же он и скончался в 9 часов утра 25 апреля 28-го года на 50-м году жизни, внезапно заразившись туберкулезом. Быстрая смерть еще совсем не старого белого вождя послужила поводом для многочисленных слухов о том, что он был отравлен советским агентом. Прах генерала был перенесен в Белград и 6 октября 29 года торжественно захоронен в храме Святой Троицы. На протяжении долгого времени в литературе существовали два образа Врангеля. Один — рыцарь без страха и упрека, образец офицера, бескомпромиссный борец с красной нечистью. Другой — черный барон, тиран, мечтавший залить советскую Россию кровью. Лишь в последнее время, благодаря усилиям историков, трагическая и величественная фигура барона Петра Николаевича Врангеля, полководца и государственного деятеля, обретает в истории России заслуженное место.